Поздний вечер в деревне Ковылкино. Очень уж рано темнеет осенью в деревне Ковылкино. Черные дома, крылатые сараи вбирают дневной свет и прячут его на чердак до завтра. Из погребов выползают сумерки, но так они короткие, что не успеешь посумерничать, приходит вечер. С темнотой тихо становится в деревне. В иных окнах горит свет, а в остальных темно. Там уж легли спать, там уж ночь. Сегодня ночь задержалась. Во всей деревне горел свет. Хлопали двери, скрипел колодец. Мамаша и хозяйки месили тесто, рубили лук и капусту для пирожков. Фрол Ноздрачев затеял резать свинью. Вынес на двор лампочку в 100 свечей, и огромная его тень легла на соседние дома, шевелилась на крышах в стенах ковылкинских сараев. Мамаша Меринова хлопотала весь вечер, гоняла плотника то в погреб, то на колодец, а Вера крутила мясорубку, готовила начинку для кулебяки. Начинки получался полный таз. «Дома хозяева!» — послышалось с порога. «Дома, дома!» — закричал плотник. «Здравствуйте! Добрый вечер!» — говорил Павел Сергеевич, входя в избу. «Не помешал?» «А вот мы с Павлом Сергеевичем грибочки попробуем», — обрадовался плотник. Мамаша отложила пока месить тесто, вытащила кое-какие грибочки, скорее всего, волвяночки. «Вера-то наша, прямо герой», — улыбаясь, рассказывал Павел Сергеевич. «О ней только и разговору. Наполеона поймала, ей премию дадут». «А мы на ту премию тесу купим», — радовался плотник, — «крышу перекрывать». «Да что ты сегодня, какая вареная!» — недовольно сказала Клавдия Ефимовна. «Чего молчишь?» Вера улыбнулась Павлу Сергеевичу, но никак не знала, что сказать. «Где ж ты его поймала?» «Он у пальмы был». «Вишь ты!» — засмеялся плотник. «К пальме присуседился!» Взрослые о чем-то смеялись, хвалили грибы, а Вера крутила мясорубку. Плохие мысли лезли ей в голову. Вера гнала их от себя, так гнала, что все выгнала, и ни одной мысли в голове не осталось. Ни хорошей, ни плохой. «Надо нам пельмени лепить», — говорил в этот момент слесарь Серпокрылов. «Ты слепишь 100 штук, и я 100 штук, и тогда и спать ляжем». «Давай, кто быстрее», — сказал дошкольник. «Давай», — согласился слесарь, стаканом нарезая кружочки из теста. Дошкольник схватил тестяной кружочек, чайной ложкой положил начинки и мигом скрутил залихватский пельмень. 1-0! 1-1, — возразил слесарь. Пельмени посыпались, как из мешка. Они ложились в ряд на доске, присыпанной мукой. Иные получались кривые, другие великоваты, но все были живые, веселые пельмени, серпокрыловские. «Отстаешь, отстаешь!» — разжигал слесарь. «Да у тебя начинка вываливается!» «Ну где же, где?» — волновался дошкольник. «Вовсе не вываливается!» В окошко кто-то постучал. Слесарь отодвинул закавказский лимон, выглянул на улицу. «Вера!» — обрадовался он. «Заходи, Вера!» Вера вошла в дом, остановилась у двери. «Помоги ему пельмени лепить!» — сказал слесарь. «А то он отстает!» «Ему помоги!» — обиженно сказал дошкольник. Но слесарь лепил пельмени великолепно. Быстро он прикончил свою сотню, понес в погреб на мороз. «Возьми!» — тихо сказала Вера, протягивая дошкольнику мотоциклетную перчатку. «Это тебе!» «Положь на сундук, руки в тесте!» Вера вздохнула, положила перчатку на сундук. «Вот и все!» — сказала она. «Ничего не осталось от Наполеона. Только перчатка!» Дошкольник хмыкнул, старательно вылепливая особенно какой-то большой и фигурный пельмень. Это хмыканье Вере не понравилось. Кажется, дошкольник ее не понимал. Конечно, он только и думал о полюсе. «Ты что ж считаешь, я виновата?» Дошкольник искоса глянул на Веру, а после на перчатку. «Вовсе он не бежал на полюс», — сказала Вера. «Он у пальмы был». «Ну и что? Значит, полюс ему не нужен». «Чепуха! Он забежал попрощаться!» «Это люди прощаются», — сказала Вера и печально покачала головой. «А зверя нет. Он же не человек». «Не человек, а тоже понимает». «Звери не прощаются». Еще как! Прощаются! Что это у тебя пельмень такой кривой получился? Да это не пельмень, — ответил дошкольник Серпокрылов, придвигая к Вере странную фигурку из теста. Наполеон! — ахнула Вера. Видишь, он кланяется тебе, прощается. «Не знаю прямо, что и делать», — говорил в этот же момент директор Некрасов. «То ли пельмени лепить, то ли кулебяку закручивать. Давай, Катюша, заделаем и то, и другое». Сильными белыми директорскими руками он схватил колобок теста и принялся его разминать. В этот вечер директор Некрасов вылепил 150 пельменей, но и в голову ему не пришло, что директор губернаторов слепил 200. Наконец дошкольник разделался с пельменями, отряхнул руки, примерил мотоциклетную перчатку. «Значит, я виновата», — сказала Вера. «Он снова сбежит», — успокаивал ее дошкольник. «Не волнуйся, теперь его не удержишь». «За ним знаешь, как будут смотреть? Сбежит, сбежит!» Долго тянулся вечер, задерживал, отодвигал ночь, но вот, наконец, она нахлынула на землю, погасила все окна, а в небе над одинокой сосною по дороге, сотканной из мельчайших звездочек, медленно помчался Орион. Тускло горела красная звезда на его плече, сверкал кинжал, звездным острием указывал на водокачку, отмечающую над черными лесами звероферму Мшага. Песцы давно уж заснули, только маркиз и 116-й метались по клеткам, корябали решетки и глядели, не отрываясь, на свернувшегося в клубок Наполеона. Долго в эту ночь не спал Наполеон. Он глядел на водокачку и слушал, как что-то бурлит, переливается в ее кирпичном брюхе. Издалека и из деревни Ковылкино доносился слабый собачий лай. Далеко за деревней, за горбатыми домами и заборами лежал Северный полюс, макушка земли, но только Орион видел, как полыхает над ним полярное сияние. На этом заканчивается повесть о недопеске Наполеоне III. Добавить больше нечего, кроме того, что ровно через месяц недопесок снова сбежал. На этот раз он нигде не задерживался и наверняка добрался до Северного полюса. Повесть «Недопесок» читала актриса Регина Рейх.